Иллюзии — это те самые «если только» и «когда-нибудь», на которых большинство людей строит свое существование. В некоторых странах только правительственные лотереи дают рядовому обывателю шанс осуществить свои мечты, и тысячи людей проводят жизнь день за днем в ожидании, когда выиграют их номера. Правда, тут Санта-Клауса действительно можно дождаться. При каждом розыгрыше выпадает чей-то номер, и мечта этого человека осуществляется. Но, как ни странно, в большинстве случаев это не приносит счастья, и многие пропускают свой выигрыш сквозь пальцы и возвращаются к прежнему состоянию. Так происходит потому, что вся система иллюзий основана на волшебстве. Награда не только должна достаться волшебным образом, она сама по себе должна быть волшебной. Каждый ребенок знает, что подлинный Санта-Клаус придет к нему через каминную трубу, когда он спит, и оставит красную машинку или золотой апельсин. Но это будет не обычная машинка и не обычный апельсин, они будут волшебными, осыпанными алмазами и рубинами. Когда ребенок обнаруживает, что машинка и апельсин обыкновенные, как у всех, он разочарован и спрашивает: «И это все?» К удивлению родителей, которые считали, что дали ему именно то, чего он ждет. Аналогично, человек, выигравший в лотерею, обнаруживает, что вещи, которые он покупает на выигрыш, такие же, как у всех. Тогда он говорит: «И это все?» и спускает весь выигрыш. Он скорее готов вернуться к прежнему состоянию и сидеть в ожидании под деревом, чем наслаждаться полученным. Происходит это потому, что иллюзия привлекательнее реальности, и даже самая привлекательная реальность может быть отброшена ради самой маловероятной и непрочной иллюзии. В сущности, ребенок никогда не отказывается от иллюзий. Некоторые иллюзии, как указал Фрейд, являются универсальными и, вероятно, возникают в первые месяцы жизни, а может, еще в материнском чреве, в том волшебном мире, куда впоследствии человек может вернуться только с помощью любви, секса и наркотиков, а некоторые наиболее злобные люди — с помощью массовых убийств. Фрейд назвал три этих первых и сильнейших иллюзии: «Я бессмертен», «Всемогущ» и «Непобедим». Конечно, эти первичные иллюзии не выдерживают столкновений с реальной жизнью, с отцом, матерью, временем, тяготением, неизвестными и пугающими зрелищами и звуками, с ощущениями голода, страха и боли. Но они заменяются условными иллюзиями, которые оказывают огромное влияние на формирование сценария. Эти иллюзии принимают форму «если только». «Если только я буду вести себя хорошо, придет Санта-Клаус».